и большая их часть оказалась в плену. В частных, необобщенных донесениях число пропавших без вести определялось точнее. Например, главный военный прокурор Красной армии, див-воен-юрист Носов, докладывал 24 сентября 1941 года заместителю наркома обороны СССР Мехлису. В восьмидневных боях в районе станции Жуковка на шоссе Брянск-Рославль понесла огромные потери 299-я стрелковая дивизия 50-й армии Брянского фронта. На 12 сентября сего года дивизия насчитывала менее 500 штыков, причем из 7 тысяч человек боевого расчета убито около 500 человек, ранено 1500 человек и пропало без вести 4000 человек. Сам Сталин косвенно признавал наличие большого количества пропавших без вести. В телеграмме Тимошенко, Хрущеву, Бодину он спрашивал: «Ставка считает нетерпимым и недопустимым, что военный совет фронта вот уже несколько дней не дает сведений о судьбе 28-й, 38-й и 57-й армий и 22-го танкового корпуса. Ставке известно из других источников, что штабы указанных армий отошли за Дон, но ни эти штабы, ни военный совет фронта не сообщают Ставке, куда девались войска этих армий и какова их судьба, продолжают ли они борьбу или взяты в плен. В этих армиях находилось, кажется, 14 дивизий. Ставка хочет знать, куда девались эти дивизии. Сталин». В начале войны, как мы помним, немецким военачальникам удалось осуществить немало маневров, связанных с окружением или полуокружением отдельных частей и соединений Красной армии. Стремительное вклинивание немецких танковых группировок рассекало наши фронты, армии, корпуса, создавало обстановку изоляции, оторванности, неизвестности, когда главная сила коллектива, чувство локтя, сплоченности, монолитности, ослабевает. Несмотря на мужество многих бойцов, командиров, политработников, тогда были нередкими проявления паники, растерянности. Немало командиров, чтобы избежать плена, стрелялись. Часто это делалось после того, как были исчерпаны все возможности для сопротивления. Подчас главными мотивами такого шага были боязнь позора плена или страх ответственности за невыполненный приказ. Напомню, генерал-майор Капец, храбро сражавшийся в небе Испании, ставший командиром ВВС Западного особого военного округа, после ошеломительных неудач первых дней войны застрелился. Так поступали и другие. Генерал-майор Берзин, находясь в окружении в районе Умани, не видя иных возможностей для сопротивления, тоже застрелился, хотя долго в списках числился как пропавший без вести со всеми вытекающими отсюда для родственников последствиями, недоверием и двусмысленностью. Гитлер в ноябре 41 года утверждал: «Если я хочу обрисовать в общих чертах успех этой войны, то мне достаточно назвать число пленных, которое менее чем за полгода достигло цифры 3,6 миллиона человек. Я запрещаю всяким английским остолопам рассказывать, что, дескать, это не подтверждено. Когда германское военное учреждение что-нибудь подсчитало, то его счет всегда правильный». Захлебываясь от восторга, Гитлер фактически объявил, что победа уже у его ног. Ему осталось нагнуться и поднять ее. Но он еще не чувствовал, что призрак наполеоновского поражения стоял у него за спиной с самого начала войны. Сейчас на Западе в научном обиходе циркулируют различные данные о советских пленных в минувшей войне. В некоторых изданиях приводятся данные штабов вермахта с июня 41 по апрель 45 года. Немцами было захвачено, по их сведениям, 5 миллионов 160 тысяч человек. По моим предварительным подсчетам, Эта цифра несколько завышена.